Мы все замерли, потому что Тимира с дырой в груди, Альфред, изъеденный червями, до черна сожженный гриф и орел со сломанной шеей поднялись с тех мест, где они лежали еще секунду назад. Они представляли собой ужасное зрелище, но еще хуже было то, что они не были похожи на живых мертвецов, которых я видел в кино в прошлом мире. Они не покачивались, не рычали и не тянули вперед руки, нет, они встали уверенно, движения были точными и быстрыми, а некоторые даже подхватили свое оружие. Альфред поднял посох Багор, а Тимира – жезл с увесистым наконечником. А дальше битва понеслась вскачь. Мне пришлось забыть об Освальде, Ранфе и Сауле, а все потому, что мертвые главы теплого пепла и мертвого света были совсем рядом со мной, а значит и с Лирой. Каково же было мое удивление, когда Тимира направил на меня жезл, и из него вырвался поток огня. Мне невероятно повезло, что я и сам был инферналистом, причем в форме Галгаранар, а потому мне было достаточно легко перетерпеть эту атаку. Во всяком случае, огонь, пусть и доставил мне массу неприятных ощущений, не сделал мне ничего, лишь покрыл и так черную чешую слоем копоти. Я рванул к Тимира, занося единственное оставшееся у меня оружие ближнего боя – когти. Тимира был готов, и попытался встретить меня размашистым горизонтальным ударом, но я поднырнул под него и разорвал когтями ему брюхо. Из раны выпала петля кишечника, но от мертвеца не раздалось даже вздоха. Напротив, он это использовал, обратным движением он чертовски сильно ударил мне по голове яблоком противовесом на конце жезла. Удар был такой силы, что мои челюсти лязгнули, а в глазах помутилось. Тем не менее, мне хватило сил отпрыгнуть, чтобы перевести дух. А вот мертвецу ничего переводить было не надо, он весьма бодро зашагал в мою сторону. Я еще одним прыжком разорвал дистанцию и оглянулся. Альфред умелыми тычками и цепляющими движениями загонял Лиру к стене, а та отбивалась прикладом винтовки. Взревев от ярости, я вскинул руку, и вместе со взрывом тут же послал в мертвого наемника каплю ртути. Та врезалась ему в грудь и почти что оторвала левую руку. Итог один, резким движением головы Альфред обернулся в мою сторону и вскинул жезл последней работающей рукой. Из увенчанного шипом навершия в меня ударил поток желтого света, и тут я взвыл уже вовсе не от ярости, а от боли. Чешуя зашипела и задымилась, принимая на себя удар знаменитого мертвого света. Бросившись в сторону, я попытался выйти из области поражения, но целиться таким эффектом было не труднее, чем светить мощным фонариком. Хуже всего для меня было то, что мое зрение начало ухудшаться, а в голове появился звон, мысли начали путаться. Действие света прекратилось одновременно с выстрелом Лиры. Ведьма точным попаданием перебила руку волшебника у локтя, и у мертвеца больше не осталось конечностей, способных держать оружие. Посох со звоном упал на мраморный пол. Я едва успел заметить, как Лира огрела врага прикладом по затылку и метнулась ко мне, как вдруг поймал зверски сильный удар в грудь от позабытого мною Тимира. Мертвец с дырой в груди, через которую была даже видна противоположная стена, налетел на меня как ураган. Я оказался в бедственном положении. Защищаться, кроме как руками, нечем, в голове шумит, перед глазами все расплывается, а враг, как заведенный, машет неожиданно тяжелым жезлом, иногда окатывая меня пламенем. Мне оставалось только взвыть, когда особенно удачный удар Тимира пришелся мне по раскрытой ладони левой руки и вывернул мне мизиницей безымянной в обратную сторону. «Духи камня, убить его!» Раздался откуда-то со стороны голос Лиры. Пол треснул, и из него поднялись будто бы выпиленные из мрамора ладони. Тимир оказался точно между ними. А потом эти ладони хлопнули, и меня буквально окатило кровью. Проморгавшись, я обернулся на Лиру. Та утирала кровь, текущую из носа, в правой руке сжимала загнутый кинжал, а с левой тонкой струйкой стекала из рассеченной ладони кровь. А еще, эрэр лошер, проревел я, наводя на девушку еще целую правую руку. Лира, слава всем духам, меня поняла, поэтому упала на живот, а спица света, исходящая изо рта Альфреда, вонзилась мне в плечо. Невероятная боль охватила мое тело, что-то громко зашипело и завоняло паленым мясом, и все равно мне хватило сил всадить еще одну ртутную пулю прямо по центру головы Альфреда. Мощная капля ртути весом под 30 грамм начисто снесла ему голову. Покачнувшись, мертвец упал навзничь, вызвав у меня вздох облегчения. Я быстро осмотрел себя. Два пальца на левой сломаны, и правое плечо болит от любого движения. Спица раскаленного света прожгла во мне сквозную дыру, Но хорошо, что именно прожгла. Нет кровотечения. Сразу после этого я кинулся к Лире. Та была в порядке, пусть и испугана, кровь из носа из-за применения кровавого ведьмовства, распорота ладонь и несколько неопасных кровоточащих царапин на руках от багра Альфреда. Я быстро погладил ее по голове, потом тыкнул пальцем в пол, приказывая оставаться тут, после чего на пальцах изобразил выстрелы. «Поняла, поняла, стреляю издалека», — закивала Лира, подтягивая к себе винтовку. Ответно кивнув, я встал и выглянул на поле боя из-за каменных ладоней. Мне было трудновато, так как эффекты от мертвого света еще не сошли на нет, и все дальше десятка метров проплывалось. Вот что-то большое и рыжее отмахивалось от наседающего на него черного силуэта, и в эту драку пыталась вписаться длинноволосая девушка. Несколько поодаль от основного сражения двое клинков с оружием наголо пытались зацепить витающего вокруг них человека, клинки против орла, а в центре зала по-прежнему на диких скоростях кидались из стороны в сторону и подсвечивали все вокруг всполохами огня три силуэта: белый доспех, серебряные латы и черная изорванная мантия. Обернувшись к ведьме, я несколько раз показал ей на свои глаза. Непонятно как, но ведьмочка поняла меня очень быстро. Она подошла и мазнула мне по лицу своей кровью, после чего что-то прошептала. Зрение тут же прояснилось, а боль в плече утихла, хоть и не пропала совсем. Рыкнув, я снова метнулся в бой. Первой целью были клинки. Мне повезло, орел, не заметив меня, как раз делала восходящий удар, пытаясь распороть горло Сиватору. Я схватил ее за плечи, глубоко в мясо всадив свои когти. Она сильно дернулась, пытаясь взлететь, но ей это не удалось, а в следующий миг Авель точным ударом топора начисто снес ей голову. Дернувшись еще пару раз, орел обмякла в последний раз. Я мог бы помочь и Артура с Афиной, вот только от них меня отделял Освальд. Да, Гриф, может, и был непростым противником, но вот Освальд был куда страшнее, поэтому я решил вмешаться. Действовать надо было наверняка. Не было в моих битвах такого момента, когда мне прямо требовалось решить все одним единственным ударом. Всегда все проходило или в виде масштабных долгих истощающих сражений, или же быстрых стычек. А вот сейчас мне надо было ударить один раз, но как можно более сильно. А потому я открыл пасть пошире и окатил все вокруг меня потоком жидкого речного металла. Я старался целиться туда, где было как можно меньше возможности задеть соратников или ограничить им движение, но все равно, я заполнял зал струями желто-белого металла. Она растекался у стен, покрывал колонны, воздух вокруг ярко светящихся луж дрожал, а в воздухе быстро запахло сталью и гарью. Вместе с этим, с каждой лужей, с каждой крупицей света и жара, мое тело наполняло все большая и большая мощь инферно. Когда я понял, что хватит, почти треть зала была покрыта быстро остывающим металлом. А потом я вытянул здоровую руку в сторону Освальда и применил пространство. Почувствовав что-то не то, Ранф отскочил в сторону. Саулу повезло меньше. Его жидкое оружие в виде копья вырвало из рук и всосало в пространственную аномалию. Меня радовало то, что удар пришелся точно по Освальду. Пространство заребило, а потом попыталось втянуться само в себя, но главное я сделал. Захватил главу тысячи глаз в ловушку, и я что было сил сдавил пространство, стремясь уменьшить объем небольшой комнаты до объема кружки. Что-то лопнуло, и из образовавшегося вместо фигуры Освальда ярко-красного шарика хлынули потоки крови. Я отпустил пространство, и на пол зала упал мясной шарик. В центре что-то мелькнуло бирюзовым, и за удар сердца Освальд восстановился. Голый, с торчащими из спины костяными лезвиями, без своей белой полумаски, и зверски злой. Его безумные глаза вперились в меня, и я повторил. Я снова захватил его, и цилиндр высотой в 1,80 м удлинил до полукилометра. На пол упал комок фарша. Вспышка, Освальд стоит. Следующие 30 бесконечных секунд я просто пытал его. Сжимал, растягивал, удлинял, разрывал, буквально перемешивал. Делал все, на что хватало фантазии. Но этого было мало. Каждый раз Освальд вставал, раз за разом. Он поднимался и поднимался, восстанавливался и восстанавливался. А самое худшее было то, что металл вокруг меня остывал, и мощи инферно становилось все меньше и меньше. И вот когда я снова сжал его до размеров грецкого ореха, кто-то тронул меня за плечо. Обернувшись, я увидел Сиватора. Убедившись, что я его вижу, он указал рукой на стоящего рядом Авеля. Его топор с жутким знаком светился от переизбытка какой-то незнакомой мне алой энергии. Это что-то совершенно точно не имело своих аналогов в нашей общности миров. Я кивнул и отпустил пространство, тяжело вздохнув. Лишь выдохнув, я смог заметить то, что от меня снова исходили целые клубы пара. Снова перегрев. И повторить такой фокус с пространством я уже вряд ли смогу. На пол снова шлепнулся кусочек мяса. Снова бирюзовое мерцание. И вот вновь перед нами стоит Освальд. Тяжело дышащий, уставший, но все равно яростный. Первое, что он сделал, рванул в бок, уходя от возможного удара моего пространства. По лицу было видно, что он почти сразу же понял, что никто не будет снова его превращать в комок плоти, и безумная радость, озарившая его лицо, заставила меня вздрогнуть. С утроенной силой он налетел на Саула, спрятавшегося за щитом, но движение было лишь обманкой. Подскочив, Освальд не стал атаковать костяными лезвиями, а с нечеловеческой силой пнул выставленный щит, опрокидывая Саула на спину. В воздух взметнулись клубы непроницаемого мрака, скрывая от нас происходящее. Не прошло и 3 секунд, как мрак развеялся. Результат ужасал. Саул отползал в сторону от Освальда. Его правая нога представляла собой просто кошмарное, изрубленное месиво. Сам глава тысячи глаз, покрывший свое тело латной броней из мрака, его даже не преследовал. Он держал за шею бессознательного Ланза, который с самого начала боя был серьезно ранен. Освальд притянул Ланза к себе и раскрыл рот, будто собираясь что-то ему откусить, но реальность была куда хуже. Из глаз Ланза вылетела серая искорка, которая скрылась во рту Освальда. Ланс в последний раз вздрогнул и обмяк. Сразу же раздался нечеловеческий вой Саула. Наемник упал и забился в судорогах, издавая полурык-полувой на невозможно высокой ноте. Освальд отбросил тело Ланза и обернулся ко мне. Примерно тут я и понял, что попал. Глава тысячи глаз дьявольски на меня зол. И тут наконец сработал Авель. На вдохе он занес топор высоко над головой и срубленным ха взмахнул им. В Освальда устремилась волна непонятной энергии, постоянно меняющая оттенки алого. Червивый воздвиг перед собой исходящую черным дымом стену, но энергия прошла сквозь нее, будто бы и не заметив. Спустя секунду стена разлетелась на части, а нам предстал лежащий на полу и разрубленный надвое Освальд. И что было удивительно, в этот раз он не спешил регенерировать. То есть, он регенерировал, но не так, как в прошлые разы. Волна непонятной энергии разрубила его от плеча до бедра, и Освальд с искаженным мукой лицом приставлял отрубленную половину обратно к себе. Плоть отвратительно пузырилась, шипела, разваливалась, но тут же соединялась снова. Снова черная пуля Базиля разнесла Освальду голову, но в отличие от той энергии, пуля не произвела такого эффекта. Голова взрывообразно отросла, и даже будто ускорила заживление страшной раны. Тут снова подоспел Ранф. Он подскочил к поверженному Освальду, занося руки с штыками, но Освальд оказался быстрее. С рыком боли и ненависти он протянул в сторону Ранфа руку, и из-под его кожи вырвались быстрорастущие кости, довольно сильно похожие на штыки Ранфа. Мы не успели сказать и слова, как увидели, что Освальд насадил Ранфа на костяные пики. Одна ушла в живот, 2 других в правую руку и левую ногу, а еще 3 вошли в грудь. Старые враги замерли друг напротив друга, и тишину нарушил только вскрик Лира и шипение срастающейся плоти Освальда. Но я успел заметить, как из-под доспеха в районе колена, раздвинув бронепластины, выскользнула большая белая крыса, тут же метнувшаяся в сторону. Мы замерли на секунду, и Освальду этой секунды хватило сполна. Не знаю, откуда он взял силы, но он сросся. Он встал, демонстрируя тело в черной броне с длинной трещиной. В ней проглядывал отвратительный бугрящийся шрам, из которого местами еще текла кровь. И все равно Освальд встал и направился ко мне. Вздохнув, я рукой разогнал пар, идущий от каждой клетки моего тела, и мощь послушно потекла по мощепроводам, выливаясь из ладони раскаленной струей металла. Речное железо замерло, подчиняясь моей воле, и приняло форму булавы. Посмотрев на оружие, я горько усмехнулся. Я слишком сильно вложился в пространственный удар, перенапрягся, и теперь мой контроль мощи был не к черту. Булава была словно бы потекшая, оплавленная, и такая же бугристая, как и шрам Освальда. Сам глава тысячи повторил мой жест, и капля его раскаленного железа приняла форму узкой и длинной рапиры. Но бой не прошел бесследно и для него. Его рапира, несмотря на правильную форму, буквально текла. То и дело с нее падали капли раскаленного металла. Мы сблизились, и я, надеясь, что это будет в последний раз, полностью отключился от реального мира, предоставив все дело комку диких инстинктов, предоставив все коту. Я ушел от простого и незамысловатого тычка в мою сторону, нанес восходящий удар. Он был принят на противовес, и Освальд пнул меня в ногу, сбивая мне баланс. Его оружие развернулось и направилось мне в грудь, но я отшатнулся и неловким взмахом попал ему по руке, вызывав шипение обожженной кожи и рык самого червивого. Удар отшатнуться, пропустить тычок, уйти от пореза, сам тычу ему в бедро, сбивая, и наношу удар по боку. На загляденье, Освальд даже отошел на шаг, но это разорвало дистанцию, а его оружие длиннее моего. И вновь я закрутился юлой, уходя от града ударов, и выжидая окна, чтобы нанести ему урон. Он наставил мне порезы на виске, щеке и левом плече, я мощно ударил по локтю, надеясь перебить руку. Тщетно, остатки брони хорошо прикрывали его. И снова смертельные танцы с древним пожирателем душ. Он давит скоростью, я уворачиваюсь, принимаю удары на уродливую булаву и изредка, как успеваю заметить окно, бью. И все бессмысленно, его броня слишком прочная и толстая, а я слишком вымотан сражением, чтобы наносить по-настоящему сильные удары. Стоп, я даже на секунду загнал кота обратно. А зачем мне полагаться на свои истощенные мышцы, когда мои мощепроводы еще могут что-то выдать? И снова я поддался буйству битвы. Уйти, отшатнуться, прикрыться от широкого рубящего удара, принять его меч на булаву, оттолкнуть. На булаве вспух красный шарик взрыва, и я подорвал его. Движением профессионального бейсболиста я нанес шикарный удар прямо в плечо, и броня поддалась. Треснул твердый мрак, и даже сквозь рык Освальда я с удовлетворением услышал хруст его кости. Но он отпрыгнул в сторону, разрывая дистанцию, и соткал из мрака длинный тонкий стилет. Прежде, чем я успел что-то сделать, он загнал его себе в череп, и тут же вынул, отбросил его в сторону, и зловещей улыбкой повел секунду назад сломанным плечом. С новыми силами он ринулся в атаку, и тут мне оставалось только защищаться. Не знаю, сколько я продержался, но мне на помощь пришли клинки. В один момент из груди Освальда выросло острие двуручного меча, и смертельно раненый червивый с рыком развернулся, чтобы дать бой новому участнику. Я же отступил в сторону и привалился плечом к облитой моим же металлом колонне, чтобы хоть как-то перевести дух. Пытаясь отдышаться, я смотрел, как Авилли и Сиватор вдвоем наседают на танцующего с рапирой Освальда. Мощные удары тычки обухом Авилля и такие же размашистые движения тяжелого меча Сиватора были на удивление неэффективны против Освальда. Тот, даже раненый в броне, двигался легче, чем они вдвоем. И тут Лира совершила ошибку. Она с расстояния в десяток метров несколько раз выстрелила в Освальда. Пули отразились от его брони, не нанеся никакого урона. Зато она обратила на себя его внимание. Он увернулся от пикирующего топора Авилля, пнул в бедро Сиватора и рванул к Лире, прижавшей что-то к губам, занося рапиру. Не знаю, как я успел, но я принял этот удар на булаву. Замок я преодолел порядка 6 метров, и за это стоило благодарить пространство. Я скрестил наши оружия за мгновение до того, как раскаленный меч упал бы на голову Лиры. Рыча от бешенства, я наградил Освальда несколькими ударами, отбрасывая его в сторону. Он попытался было накинуться на меня снова, но его отвлекли на себя клинки. И тут кто-то снова хлопнул меня по плечу. Я обернулся, думая, что это Лира. Но нет, это была не она. Передо мной стоял, ухмыляясь, Ансельм Фальди, а за его спиной, израненный, окровавленный, с шевелящимися, будто бы под водой, волосами, Эдвин. «Дай-ка мы», — с улыбкой сказал Илквалки, и ринулся в бой. Гораздо более медленно ко мне подошел Эд. «У меня рана, чудесник Бог задел. Прижги-ка его, пожалуйста», — попросил он меня и отнял руку от бока. Я попытался было выругаться, но у меня не вышло. Весь его правый бок был в прямом смысле слова стесан чем-то. Кожа отсутствовала, а в ране виднелись двигающиеся и кровоточащие мышцы. Тепловым излучением я прижег все мелкие кровотечения, что Эд коротко и едко прокомментировал в своей вечной манере. «Мать этого чудесника в гробу видал», — наконец закончил он, практически на вежливой ноте. Поведя плечами, он вскинул костер и тоже бросился в бой. Вот теперь Освальду стало намного хуже. Мало того, что ему противостояли два клинка с их мощными ударами, от которых ему пришлось уворачиваться, так и сейчас на него насел самый настоящий боевой волшебник, которому вообще не надо было подходить. Ансельм разлил по полу воды, издали атаковал Освальда тяжелыми водяными пулями, сбивая ему баланс, и изредка хватал его за ноги возникающими из луж водяными щупальцами, останавливая его движение прочь от взмахов мечей и топора. Очень ловко вписался в бой Эдвин, проскальзывая мимо летящих клинков под невозможными углами, причудливо изгибая свои конечности и нанося глубокие кровоточащие раны. Казалось, что победа уже почти близка. Наш главный враг успел умереть полдесятка раз, как Освальд вновь улучил момент и вынул свои костяные лезвия. Баланс снова выровнялся, теперь ему не надо было уворачиваться, большинство ударов он принимал на лезвие, и даже начал огрызаться по атакующим. Несколько росчерков сияющего алым меча, и грудь Эдвина украсилась царапинами, точный удар, и левая рука Сиватора обмякла. В следующий миг щупальца Ансельма обхватили обе его ноги, и буквально подлетевший Эдвин рассек Освальда визжащим какофонией мечом надвое. Удар сердца, бирюзовая вспышка, и Освальд снова стоит. Вот только Ансельм и Эд были к такому не готовы, и, используя эффект неожиданности, Червивый прочертил по бедру Эда кровавую линию и метнулся к сильно мешающему ему Илквалке. Тому сильно повезло, что у него была тяжелая вода. Как бы странно ни звучало, этот материал за счет плотности и веса был также и достаточно прочным. Да, удары Освальда наполовину врезались в выставленные щупальца, но все же лишь наполовину. «Мне надо повторить тот разрубающий удар», — крикнул Авель, но он слишком обожрался душ. «Он чересчур стабилен. Что с ним не делай, он все залечивает. В нем невероятное количество сил. Надо как-то его дестабилизировать». «И как?» — прохрипел я, все пытаясь отдышаться. Помогало слабо, меня буквально сжигала сильная боль в мышцах и мочепроводах. «Наверное, его надо убивать», — рыкнул Авель, вновь поднимая свой топор. В дальнем конце зала Артура и Афина наконец сумели расправиться с оживленным грифом. «Как я это узнал?» «Да просто, они тоже ворвались в сражение, отвлекая Освальда от в целом успешно отбивавшегося от него Илквалки. Самое печальное, что Артура больше вносил шумихи, чем какой-то реальной пользы. На него было страшно смотреть. Он весь был обожжен, а на лице проходили 5 рваных полос. Одна из них зацепляла его глаза. Я припомнил, что в форме паука Сальпуги в целом не требовалось зрение, но ему нужны были эти волоски на теле, которые улавливали вибрацию. А этих волосков из-за ожогов осталось совсем немного. Поэтому Сальпуга дрался практически вслепую, и то, что он несколько раз царапнул Освальда, успешно защитившись от полудюжины ударов, делало ему честь. Караед же была потрепана грифом, да и вообще было чудом то, что она в принципе стоит на ногах. Вся она была изукрашена рваными ранами, оставленными загнутым крюком мертвеца Конрада. Там, где она стояла и вертелась, скапливались небольшие лужицы крови. И по сути, ее спас Ранф. Он, закутанный в хламиду из тканеобразного мрака, буквально оттащил в сторону Артура, подхватил Афину под локоть и впихнул девушку в обожженного парня, вызвав у него вскрик боли. «Вы вдвоем ничего тут не сделаете. Сальпуга, перевяжи ее раны. Караед, не отключайся». Толкнув их в сторону от сражения, Ранф снова ворвался в бой. И мне было печально видеть, как с каждой минутой его движения замедляются, а удары становятся все менее хлесткими и точными. Руки вермиолиста по-прежнему покрывали черви-штыки, но вот защитные особи были потрачены почти все. Ранфу хватило их лишь для того, чтобы защитить жизненно важные органы груди и живота, и еще немного осталось на руки. Теперь он был далеко не так хорошо защищен, и он с Освальдом буквально поменялись местами. А битва все так же кипела. Освальд вертелся как герой китайского боевика, подпрыгивая, изгибаясь, грациозно уходя от ударов, кончиком лезвия рапиры перенаправляя выпады в стороны. И при этом он не переставал атаковать: удары меча, всполохи пламени, иглы из мрака, различные черви, лезущие из рук на его врагов, и самое главное, резкие взмахи серповидными лезвиями на многосуставчатых лапах. Освальд действительно не был человеком. Он, и даже думаю, что можно сказать оно сражалось сразу с 5 бойцами, которые даже по отдельности могли дать жару небольшому отряду противников, а оно даже не то что едва успевало защищаться. Освальд атаковал и ранил в ответ, и более того, со временем он выключал противников из игры. Посреди боя Сиватор использовал странное волшебство другого мира. Его меч начал оставлять в воздухе медленно тающие следы, которые наносили урон точно так же, как и меч. Использование такого своеобразного эффекта позволило Сиватору ограничить перемещение Освальда, вследствие чего он потерял еще одну жизнь из-за мощного удара от Ранфа. Удивительно, но оказалось, что он может включать свою способность по желанию, так как его тело не воскресло сразу, а сначала упало на землю, что удивило всех, кто был в зале и следил за сражением. Там, на полу, он ожил и коварным ударом меча срубил Сиватору стопу, начисто выключая того из сражения. Тут вступила Лира. Как оказалось, она вдохнула ингалятор с духом кошкой, отчего стала эдакой кисой оборотнем, с повышенной ловкостью и проворностью. Послушавшись моих распоряжений, девушка занялась тем, что стала вытаскивать раненых, и вторым стал Сиватор, первым был Саул, к которому ведьмочка вернулась еще раньше. А как только ведьма оттащила в сторону Сиватора, в бой вступила и я. Решив больше не играть в героев и благородство, я вероломно налетел на него сзади, оборвав атаку по и без того израненному Эду. Я схватил его за плечо, развернул и одним ударом выбил у него из рук оружие. И мне очень повезло, что на него налетели и остальные, вынуждая Освальда переключить свои костяные лезвия на них, а не на меня. И вот сейчас, наконец-то, мы были на моем поле. Кулаки против кулаков. Тут я уже был на высоте. За счет жесткой чешуи на кулаках я не чувствовал боли от своих ударов. А вот мои было блокировать уже сложнее. Да, у него была броня, но все же мрак, это не сталь. Если размахнуться посильнее, можно было пробить доспехи, пустив по ним сетку трещин. Я снова вошел в контактный бой, буквально терся об Освальда, награждая его тычками и пинками, хватался за любые выступы на броне, старался трепать его из стороны в сторону, и даже не замечал, как очень зло и больно прилетает мне. Освальд оказался хороший в кулачном бою, он замечательно держал удар, а за счет пинков по опорным ногам он часто сбивал мне ритм и баланс, из-за чего мои удары становились слабее и гораздо менее точными. Ну и еще я при всем желании не мог атаковать в полную силу. Сломанные пальцы все же при каждом ударе громко заявляли о себе. Я до сих пор не знаю, как Освальду удалось в тот момент изменить ситуацию. Вот мы месимся на кулаках, пока он лезвиями отбивается от Авеля, Ранфа, Эда и Илквалки, а вот уже я получаю тычок двумя пальцами в пробитое плечо, в глазах все меркнет от боли, и тут я лечу прочь, сбитый с ног чудовищной силой пинком. Следом из руки Освальда вновь вырывался капля стали, принимая форму широкого ножа, от следующего удара прочь отступает Авель, зажимая глубокую рану на животе. Потом был Эдвин, которому он метким выпадом срубил кисть левой руки. Еще несколько ударов, и Ранф тоже отступил из-за невероятного количества порезов, нанесенных костяными клинками. Потом Освальд накинулся на Илквалки, и начал просто давить его с помощью волшебства Инферно. Вспышки, отсветы, искры, испепеления, спицы плазмы, он обрушил на отца Лиры все, чередуя это с ударами ножом и десятками сыплющихся выпадов лезвиями. Самое жуткое было то, что Ансельму даже не мог помочь его почти совершенный водяной кокон, в который он ушел ради защиты. Огромное количество пылающей мощи, даже несмотря на свою внешнюю неэффективность, быстро нагревало воду защитного кокона, а костяным лезвием эта вода оказалась такой себе преградой. Особо мощной вспышкой пламени Освальд окончательно перегрел воду, чем заставил Ансельма развеять водяной покров, и уже было накинулся на ставшего на мгновение беззащитным Илквалки, как вдруг передумал. Он наградил его таким же пинком, как и меня, отбросив его в сторону, после чего направился в сторону Эда. Медлить было нельзя. Я знал, что сейчас применение этого эффекта граничило с самоубийством, но другого выхода я не видел. Напрягая остатки своих сил, я выбрал небольшую область, в которую Освальд даже полностью не входил. В любом случае, мне должно было хватить груди и головы. Так я подумал, после чего насильно включил реверс, вызвав у Лиры в другом конце зала сдавленный вскрик, и применил обратное волшебство. Пламя на моем большом пальце просуществовало 2 секунды, и внешне оно было неотличимо от пламени зажигалки. Именно столько тепла было в той области. Голова и грудь Освальда покрыли синим, а сам он замер, но не упал, а спустя 3 долгие секунды он вспыхнул пламенем, размораживая самого себя. Единственным утешением для меня служили блеснувшие бирюзой глаза. Освальд подарил мне долгий задумчивый взгляд, после чего шагнул к обескровленному Эду и поднял того за шею. Выглядел мой лучший друг жутко, с черно-фиолетовыми трещинами по телу, правая половина тела кровоточила из разрывов сосудов, а из культи левой кисти на пол струйкой бежала кровь. И все равно он не сдался, он начал дергаться, вырываться, и несколько раз даже пнул его. И все же он настолько сильно ослаб, что его пинки не смогли даже пошатнуть главу тысячи глаз. «Я хочу, чтобы вы поняли, что все бесполезно. Я перебил вас всех в одиночку». «Ну, почти перебил», — позволил себе улыбку Освальд, Думаю, я дам вам прочувствовать это отчаяние. Поверьте, господа, мне на слово, я сожру души каждого, кто находится в этом зале, и начну с тебя, какофонист». Освальд снова распахнул рот и приблизил свое лицо к лицу Эдвина. «Я хотел сделать хоть что-то, буквально хоть что-то, но тело отказалось меня слушать, а при попытке применить хоть какой-то эффект организм буквально взорвался болью. Я больше не мог применять волшебство, а мышцы просто отказывались двигаться. Черная чешуя начала осыпаться с меня, а кости со щелчками менять мой облик на человеческий. Я вышел из игры, и все, что я мог делать, это смотреть, как высасывают душу Эда». Освальд начал глубоко вдыхать через широко открытый рот, и из глаз Эда вылетел светящийся черно-фиолетовым огнем шарик. Он тут же попал червивому в рот, тот его с наслаждением глотнул, после чего отбросил вздрогнувшего всем телом Эда. Мы все смотрели на Освальда, который стоял, оглядывая полумертвых нас, с лицом превосходства, и каждый из нас заметил, как он внезапно начал меняться в лице и прокашлялся. Потом он нахмурился и еще раз откашлялся. Потом он просто зашелся в безостановочном кашле, а из его рта почти сразу начали вылетать капли крови. За громогласным кашлем мы даже не сразу услышали, как облегченно смеется Эдвин. «Ха-ха-ха-ха! Подумать только! Десяток лет на эксперименты, добычу сведения и километровые расчеты. Да я ведь ради этого начал учить математику. А всего-то надо было выступить против главы самого жуткого ордена червивых. Аха-ха-ха, так тебе, утырок гребаный!» Заходился в смехоподобном кашле Эдвин, который, внезапно, стал выглядеть гораздо здоровее. «Прожуй хорошенько, мразь, ей нравилось, когда я ее оскорбляю, так что, думаю, ей понравится это. Как тебе на вкус девятая нота, а, сука?» Эдвин ненадолго замолчал, явно наслаждаясь зрелищем, как посиневший Освальд упал на колени, а по всему его телу открывались маленькие кровотечения. «Так его, девятая, прижми его напоследок», — улыбнулся он. Внезапно Освальду стало еще хуже. Вены на поверхности его кожи, видневшиеся через проломы в броне, начали лопаться, а шрам через все тело разошился полностью. Под червивым быстро начала накапливаться целая лужа крови, и что действительно удовлетворяло, так это то, что кровотечений быстро становилось больше. Уже спустя пяток секунд кровь лилась уже и из носа, и из глаз, и из ушей, и из десятка настоящих порезов. Еще несколько ударов сердца, и мы могли наблюдать, как кожа Освальда, там, где она была открыта, начала вспухать огромными прыщами и с хлопками разрываться, выпуская наружу фонтанчики крови. В этот момент его глаза впервые вспыхнули бирюзовым. «Это шанс», — подал голос Авель, «он именно что дестабилизирован. Атаковать надо сейчас». Услышав слово «атаковать», Освальд вслепую рванулся куда-то в бок, попадая почти под ноги Ранфу. «В этом мире я пережил немало приятных мгновений. Первое объятие у Лиры, куриные крылышки, жареная рыбка, фагатха, ощущение побед, становление действительно сильным. Успешно сданный экзамен на черный сертификат, обретение человеческой формы, сцена сияющего моря у подножия башен гнезда, первый поцелуй и первая ночь с Лирой. Но зрелище того, как Ранф отвешивает пинок Освальду по лицу с такой силой, что у того вылетает два зуба, пожалуй, перебил это все. Ну, может, кроме двух последних пунктов. Я даже приподнялся на локтях, после чего, не сумев подавить вскрик, сел и привалился спиной к колонне. Я не имел права пропустить ничего из этого зрелища. Откинувшись в сторону, Освальд тяжело поднялся на четвереньки. Его вырвало кровавым потоком, а со спины в образовавшейся луже я увидел новый бирюзовый отсвет. Оглянувшись по сторонам, он пополз куда-то в сторону трона, который целиком скрылся под слоем уже почти остывшего речного железа. Ранф и Илквалки следовали за ним, готовые в любой момент атаковать. Для них, да и для нас всех было неожиданностью то, что потолок зала проломится, и в зал аккуратно спустится, левитируя, перевернутая пирамида из белого мрамора. Еще в полете она начала трескаться, обнажая нездорово выглядящее сероватое мясо, разрастаясь во все стороны причудливыми ветвями. На пол опустилась уже не пирамида, а отвратительно выглядящий огромный цветок, на чьих листьях, будто сотканных из огромных пустых сосудов, гроздьями висели белые с синими разводами амулеты. Визуально этот цветок чем-то напоминал паучью лилию. Особенно омерзительным было то, что на концах некоторых ветвей расположились высушенные кусочки мяса, в которых с трудом, но узнавались сердца. Илквалки защитил Ранфа от нескольких чуть было не упавших на него обломков потолка, а почти подползшего Освальда прикрыла каменная орхидея, больше не было сомнений, что именно стоит перед нами. И именно из-за того, что Ансельм начал прикрывать Ранфа, Освальд сумел доползти до орхидеи, доползти и коснуться основания, тут же покрывая себя слоем чего-то, что я раньше не видел. Я встречался с газообразным, дымоподобным, жидким и твердым как камень мраком, а вот с мраком, блестящим как сталь, я был незнаком. Именно таким Освальд и прикрылся, словно бы укрывая себя в кокон. Он восстанавливается. Заорал Эдвин, я чувствую, как девятый ослабеет. Снимайте щит, рыкнул Авель, поднимая светящийся алым топор. По ногам у него бежали струи крови. Третий раз я такой удар не повторю. Через угольную сталь не пробиться. На облаке дыма спустился Базиль, который тяжело дышал. От непонятных болей он корчил такие гримасы, что было видно сквозь маску. Этот материал практически неразрушим. Еще как пробиться, спокойно ответил Ранф. И по сей день я благодарен судьбе, что он стоял в полоборота ко мне. Это позволило мне увидеть все. Увидеть, как вермиолист использует обратное волшебство. Ранф засветился изнутри. Хламида из мрака пропала, и его тело прикрывало только броня из оставшихся особей защитников. Он светился так сильно, что мне стало больно, а Базилий вовсе с громким воплем упал на пол, прикрывая свои глаза на стебельках. Уже спустя миг я не видел Ранфа, видел только скелет в броне, а его плоть заменил собой яркий свет. Теней в зале не осталось. Светоносный Ранф вытянул руку, и ослепительно яркий луч пронзил собой кокон, в который спрятался поверженный музой Освальд. В ту же секунду мы услышали оглушительный многоголосый вопль, будто бы принадлежавший десятку людей, которые подвергаются страшным, неописуемым мучениям. И я совру, если скажу, что это не было как музыка. Еще мгновение, и свет погас, а дымящийся Ранф опустился на колени, а в трех метрах от него стоял обожженный, вопящий на высокой ноте Освальд. С него пропал доспех, пропало все, а сам он мог только выть. Зацепило даже каменную орхидею, противоестественный цвет артефакт склонился к земле, будто страдая от жары, и только пошедшие пузырями бледное мясо указывало на масштаб повреждений. С коротким хеканьем Авель пустил в ход волну, только завершив безупречный, красивейший удар, он позволил себе рухнуть на залитый мрамором пол. Набирающая сил разноцветная волна пролетела через весь зал и вонзилась в Освальда. По помещению вновь вспыхнул свет, в этот раз алый, а когда он рассеялся, все было почти кончено. Каменная орхидея была перерублена напополам, и вершина уродливого цветка рухнула на пол, а стебель накрыл собой изувеченное, буквально распадающееся на части тело Освальда. У него самого осталась лишь голова и косо срубленные плечи, а все остальное лежало поодаль. Самое парадоксальное, что он все еще жил, голова двигала шеей и корчила бессмысленные гримасы. Голова с шеей и обрубком плечей почти не кровоточила, а линия среза пузырилась и словно бы разлагалась. С каждой прошедшей секундой от Освальда оставалось все меньше и меньше. Ансельм хотел было шагнуть к нему, но его схватил за плечо и остановил поднявшийся Ранф. Тяжело двигая ноги, он сам двинулся к обрубку Освальда, а дойдя, снова упал перед ним на колени. Он заглянул в глаза жалкому остатку, что крутил глазами и шевелил губами, как безумец. Потом Ранф нашарил рядом валявшийся камень, оставшийся от обрушенного потолка, и несколько раз силой опустил его на голову Освальда. Камень проломил череп, и по всему залу эхом разнесся хруст сломанной кости. Все мы затаили дыхание, глядя на остатки бессмертного червивого. Секунда, две, три, десять, тридцать, а он не воскресал. Спустя минуту так и не ожившая голова, а с ней и остатки тела разлились по полу бурой жижей, причем настолько зловонной, что меня чуть не вырвало. А вот Лиру с ее кошачьим обонянием, да, Джаспер, тихо обратился ко мне Ранф. Я собрал последние остатки сил, выскреб все резервы, залез в долги и почти что взял микрокредит у своего тела, но сумел твердо подняться на ноги. Да, лидер, только и смог ответить я. Сможешь сжечь то, что от него осталось? Я прислушался к своим ощущениям. Да, тогда сожги. Битва окончена. И Ранф неловко завалился на бок, потеряв сознание. Эпилог. 12 лет спустя. Посвистывая, я возвращался домой. Встав с утра, я большую часть дня занимался делами нашего магазинчика. Прибрался, приготовил небольшую партию заживляющей мази, флаконов на 30, расфасовал ее и отдал приказание нашему консультанту, Адатсца. Да, мы разрослись до двух филиалов, и за кассой нам с Лирой стоять уже было не с руки. А вот варить сами зелья, Вот это было нам обоим по душе. С полудня до 4 часов я на своей одноместной летающей карете мотался по городу, обновляя договоры с некоторыми поставщиками и заказывая у них особые ингредиенты. За некоторыми, конечно, можно было и слетать в горелые земли, но мне было откровенно лень. Так что немалую часть дня я провел в приемных и кабинетах, в разговорах и торге насчет цен. Подумать только, за килограмм перьев алой цапли просить 10 лун. Ну не охренели ли? Уже в половину пятого я припарковал свою ступу карету около рынка и сделал большую покупку. Купил мясо, овощей, свежей зелени, особых грибов, которые тут поставляли аж из гнезда, ну и, конечно, пару бутылок хорошего вина. И Осса для Эда не забыл, конечно. Я загрузил покупки, сложенные в огромный бумажный пакет, почти что мешок, в ступу и полетел домой. Там я припарковался на охраняемой площадке. Да, жизнь в Красных княжествах пошла на намного более здоровый лад, по сравнению с теми временами, когда над этой землей тяготело проклятие ведьмы Солнечного пика. Подумать только, за 12 лет ни одного крупного мятежа, и даже карта княжеств не сильно изменилась с переделки территории после развала Валерима. И несмотря на сильно улучшившуюся жизнь, в таком крупном городе, как Санга, все равно было полным-полно воришек. Вот 5 лет назад мне карету так и угнали, а ведь я парковал ее у внешней стены нашего особняка. До сих пор ломаем с Лирой голову, как же тогда угонщики обвели вокруг пальца ее охранного духа. Ну да дело былое. От крупной парковки я просто направился домой. Мне надо было пройти через жилый квартал, а там уже и частный сектор. Что-то настроило меня на благодушный лад, а потому я просто схватил шуршащий пакет и пошел пешочком. Конечно, можно было поймать местное лошадное такси или просто напроситься к соседям, чтобы подвезли, но мне хотелось именно прогуляться. Всегда радовал облик городов княжеств в середине лета. Жара, солнце, балконы домов из желтого камня увиты плющом и цветами, прогуливаются степенные джентльмены, ведя под руку милых дам в легких платьях, куда-то шествуют по своим делам призраки, по улицам носится, очертя голову, разнокалиберная детвора. Идиллия, в общем, ее совсем немного нарушил патруль, идущий по улице, 5 волшебников, 2 синие треуголки, 1 красная, 1 зеленая и 1 черная. Значится, 2 глубинщиков, зажигалка, солнечник и теневик, так теперь политкорректно называли бывших червивых. Особенно радовало то, что такую картину можно было увидеть не что у нас или в драконьих королевствах, а даже в странах третьего круга. Новая доктрина распространялась по миру, и жить стало как-то проще. За 15 минут неспешной ходьбы я достиг частного сектора. Надо было пройти по широкой улице, сплошь окруженной уже не такими высокими стенами поместий. Вот я прошел мимо дома Монна де Фринзе, мы с ней виделись на празднике середины зимы. Милая такая старушка, которая лет 50 назад была крутейшим боевым волшебником каменных когтей. Вот позади остался дом Андиарвала, моложавого ученого, который исследовал генетические изменения у животных. Мы с ним, к слову, были неплохо знакомы, так как он работал буквально в соседней лаборатории от Пчелини и Эдвина. Они занимались растениями и обогатились за счет музыкальных цветов. Миновав стены неприветливого и мрачного Андиклса, нашего соседа и боли пониже спины, я подошел к воротам дома. Крепкая стена, сложенная из природного камня и увитая плющом, подарком от Эда и Пчелини. Я бы хотел и дальше называть ее Гиз, но жизнь течет, все меняется. Не называть же ее Маус, правильно? Этот плющ был замечательным подспорьем против воришек, всех, кого этот на удивление умный плющ не знал. Он жалил, как крапива, но в 10 раз сильнее и дольше. Благом было то, что он так никогда и не работал по прямому назначению, служа лишь дополнительным украшением. Я перехватил пакет с продуктами и прижал к кованой калитке свое кольцо-ключ. Охранная спирит-система считала дух в камне в моем кольце, признала в нем своего и отворила мне дверь. Я зашел на территорию нашего особняка. Он был построен на том месте, где когда-то давно Освальд взорвал медоносного призрака. Мы использовали старый фундамент, но решили не размахиваться с таким шиком, с каким был выстроен призрак. Нам не требовалось 3 этажа и 3 крыла, так что мы построили 2-этажный прямоугольный особняк с 2 крыльями, и еще осталось место для сада и крытой беседки. Беседка как беседка, ничего особенного, если не считать светящихся по ночам шариков духов. Лира иногда любит пошиковать. Сад тоже был почти ничем не примечателен, пара апельсиновых деревьев, молодой лимончик и несколько груш. В углу сада скромно притулился куст шиповника. Его ягоды были на вкус как манго. Пчелиня все же завершила ту самую безумную идею, вот только не озолотилась. До сих пор этот факт служил поводом для дружеских подшучиваний. Дом встретил меня запахом лимонного пирога и какими-то голосами в гостиной. Я по привычке почти неслышно зашел и устало сгрузил пакет прямо в прихожей, совсем немного жалея о совершенном променаде. Разувшись, я зачем-то подкрался к гостиной. Наверное, решил выгулить и кота. В гостиной раздавался голос Ренфа. Битва тогда была тяжелой. Самой тяжелой из тех, в коих я бывал. Да и потом, конечно, ничего не закончилось. Многие из тысячи отказались сдаваться, и вот тогда я понял, как же иногда хорошо работать с черведавами. А про мою драку с главой черведовов я рассказывал, я ведь тогда ему хорошо задал, даже самому лечить пришлось. «Ты уже рассказывал», — раздался мальчишеский голос. «Ясно, опять старые байки травит по пятому кругу. Расскажи про ту битву. Чем хоть все кончилось?» «Кончилось все очень скомканно. Ты, конечно, хотел бы услышать, как мы все в меди с плащами вышли и перед дворцом огласили бы победу, но нет, это тебе не рыцарский роман. Мы были все страшно изранены, и не дай духи тебе такое увидеть. Тогда нам крупно помог дракон Бравии, который, ну, некоторые раны он исцелил, а некоторые оставил. По-разному там было, у всех по-разному. У меня вон, нога плохо гнется теперь. У дяди Саула, помнишь такого? Ну хорошо, так вот, у него железная нога именно оттуда. Ну, не то чтобы оттуда, поставили ее потом, но ногу он там потерял. Видал шрамы Эдвина? Ага, жуть, большая их часть тоже оттуда. Ну, шрамы Моннади Афины остались, а вот с лица исчезли. Счастлива была девочка, ты себе не представляешь. Артура, муж ее, ослеп, так зрение и не восстановили, пришлось ставить специальный протез, с духом внутри. Дед твой, Ансельм, целее всех вышел, мамы разве что твоей не считая. Что с клинками стало, не знаем. Они через неделю просто все куда-то ушли, никто не знает, куда. А папа что, он тогда перенапрягся. У него даже предел Амадея понизился, хоть и не сильно. Разменял волшебную силу на победу. И ранен он тоже был. По секрету тебе скажу, только меня не сдавай. Ладно, ладно. У него правая ладонь и несколько пальцев ничего не чувствуют. Двигать может, но они у него как деревянные. Такое бывает, если нервы задеть. Да, это правда. Та битва оставила на нас всех следы на память. А еще старый врет. Не так уж и слабо у меня упал предел Амадея. Пережег я себе тогда уйму мелких мощепроводов. Теперь волшебствую мощно, но недолго. Боевой путь для меня с той поры был почти закрыт. И в целом не то чтобы жалею. Алхимия поинтереснее будет. Ясно. А были, ну, умершие? Ранф немного помолчал. Были. Половину моего отряда тогда схоронил. Всех старых испытанных людей. Сердца из стали, настоящие бойцы. Мне их до сих пор не хватает. Помни их. Мама меня водила к мемориалу павших. Видел, впечатлился, еще бы не впечатлился. Десятиметровое стело с огромным памятником, где были и яблоко, и наемники, и черведавы. Слушай, а правда, что дядя Двин в тот же день сделал предложение тете Пчелине? Ну да, усмехнулся Ранф, выводим мы его, всего в крови, изорванного, с ранами на боку, с кучей порезов и приращенной драконом рукой, а он как пчелу увидел, весь покраснел, по карманам давай хвататься, ну и кольцо вытянул. Чего-то романтики никакой нет, серьезно рассудительно, словно критик, протянул мальчишка. Ничего ты, молодежь, не понимаешь. Я аккуратно отошел обратно в прихожу и сильно хлопнул дверью, после чего ногой пошерудил пакет, чтобы тот зашуршал. Типа я зашел и положил его. «Я дома!» — крикнул я. Со второго этажа донесся звонкий голос. «Привет, милый! Пирог испекла, он на кухне!» Я улыбнулся, а из гостиной степенно вышел уже совсем старенький дедус Ранф. Больше он не скакал по крышам и не устраивал заговоры и перевороты, а отдыхал с Фелицией и возился в саду. Генетическая память предков, наверное, а за ним вылез и Марк, кудрявый, черноволосый, умненький, 11-летний, из домена последнего океана. «Сынулька мой, привет, наконец ты дома», — поприветствовал он меня. «И тебе привет», — потрепал я его по голове, левой рукой, чтобы волосы почувствовать. «Мама сказала, что сегодня Эдвин с тетей пчелой придет, это правда». «Ага, вон пакет, надо разобрать его, кстати, неси на кухню». «Ну, а он чего-то смутился. Хотя я-то его как облупленного знаю. Сейчас просит про. А они приведут Киру. Должны с дочкой приехать. Все верно. МХМ. Ладно, замечательно. Мам, а моя рубашка синяя где? И пацан умотал наверх прихорашиваться. Странное дело, с детства знакомы. В одной песочнице песок жевали, а смущаться он начал только сейчас. Переведя взгляд на Ренфа, мы просто и молча обменялись рукопожатиями. А из гостиной вышел Умур. Потягиваясь, он выдохнул раскаленный воздух и уставился на меня, облизнув длинным синим языком свой глаз. Правый. И тебе привет. Кивнул я ему. В ответ Умур фыркнул и прикрыл глаза, обозначая свое мне глубокое уважение. В период уже после развала Валерима я сумел потратить несколько лет, чтобы официально, пусть и заочно, окончить Академию волшебников по смешанному профилю. Да, после того сражения я ослаб, но боевые навыки не пропьешь, а потому получил основную специализацию боевого волшебника. С помощью Лиры я неплохо смыслил в ритуалистике, спиритологии и, конечно, в алхимии, вторая специализация. А вот самые современные веяния, как то матемагия и маготроника, прошли мимо меня. В свободное время я увлекался исследованием инферно, и в одной книжке, «Бестиарий мастера Цернунга», нашел вот такое милое создание, которое с трудом отыскал и призвал сюда еще в младенческом, так сказать, возрасте. Умур был пепельной саламандрой, жителем самой холодной области инферно, эдаким полуметровым гигконом с флегматичным нравом и веселенькой расцветкой, черной в крупное желтое пятно. Сам Умур вырос почти как свои сородичи, степенным, спокойным, теплым на ощупь и способным иногда, очень редко, но все же, искать от нас ласки, но чаще еды. Типичный кот, только ящерица. Мы с ним сходу нашли контакт. Гнездо он себе намутил сам, в том самом чугунном чудовище в подвале, в котором жил Гальза. Виделись с ним, кстати, когда я был в туристической поездке по Инферно, 4 года назад. Снова библиотекарь, отрастил третий рог, доволен жизнью. Я огляделся и взглядом встретился с неразобранным пакетом. Он осуждающе смотрел на меня. Вздохнув, я пошел разбирать покупки. Определив все в холодильник, я еще раз заглянул в гостиную, где Ранф сидел с газетой. А Монна де Фелиция где? Сегодня она у подруги старой, улетела в Керц, соседнее княжество. Можно сказать, совсем рядом. А что, к вечеру прибудет? Не думаю. Он перелистнул страницу. Жаль, но ты вообще молодец. Он отложил газету и воззрился на меня. Всегда веселили его очки, две линзы удерживались ловчими особями. Ты про что? Да уж сколько лет прошло, а все удивляюсь. Это ж надо было столько ждать. Люди индивидуальны, и ситуации у каждого разные, с достоинством ответил он. Да, но чтобы столько лет держать почти всех в подозрениях. Лира ведь мне жаловалась, что деда она никогда не знала, и что бабушка отказывалась говорить о нем, а дед всегда был рядом. Ну, не всегда, парировал он, я ж тогда как раз занимался делами яблока. Легче было бы, если не вернулся фамильяр бабушки, чем дед. Ну хоть Ильма знала, вспомнил я улыбку матери Лиры, когда последняя закатила скандал от признания Ренфа. Не то чтобы знала, а почти догадывалась. До сих пор интересно, почему ты в тот день изменил решение и сделал Монну Фелицию Моннади? Мне и с внучкой в этом плане было тяжело, я не мог вести себя как настоящий дедушка. А когда вы сказали, что нам ждать правнуков, да и притворяться больше не имело смысла. Ну ладно, ты хоть сам-то останешься, а что будет в меню? Поинтересовался старый крыс, снова отрываясь от газеты. Ирнский мясной рулет. 2,5 часа в печи будет, и салатов пару сделаем. Если будет салат с сельдереем, то я, так и быть, останусь. Наверняка он подумал, что я не замечу эту усмешку в глубине бороды. Как же повезло нам, улыбнулся я, как раз купил пучок. Ну и славно, Иран снова ушел в газету. Я кинул взгляд на черную треуголку, лежащую на подлокотнике кресла, усмехнулся и ушел. С этим символом признания червивых, ой, простите, теневиков, Ранф предпочитал не расставаться. Я же поднялся наверх и с тихим стуком зашел в нашу комнату. Лира лежала в кровати, как и всегда, читая очередной гримуар, огромную книгу с обложкой из черной кожи. Мне не надо было обладать кошачьим нюхом, чтобы понять, что книга безумно пахла пылью. Моя жена имела привычный облик, тонкая и стройная, с облаком кудрявых волос, зелеными глазками и витиеватой алой вязью на лбу, которая скрывала старые шрамы. Скрывала не очень, но и Лира не очень на этот счет парилась. «Привет», — солнечно улыбнулась мне она. «И тебе привет», — я подошел к ней и поцеловал в лоб. «Пипя», — прогудела из своей кроватки мое полуторагодовое чудо, «Сянна». «И тебе привет, медь моя», — я подошел к дочери и поднял ее на руки. «Поспала хоть?» «Да какой там?» — устало махнула рукой Лира. «Все играет и играет. И кого в этот раз?» — вздохнул я. «Пипя, на». И дочурка сунула мне под нос извивающегося и явно испуганного низшего ворога. «Бухма, если не ошибаюсь». Я оглядел сунутое мне под нос, 10-сантиметровое тело, снабженное двумя рядами ножек и выразительными глазами, до неприятного ощущения похожими на человеческие. «Ну да, бухм, безобидная тварюшка. Да, младшая моя, наследовавшая в этот раз от матери каштановый цвет волос, была червивой теневиком. Да, уже который год не могу привыкнуть. Вермиолисткой, короче, одной из первых представительниц целого поколения избранников домена червивого дна, которых не будут убивать или уродовать только за сам факт их существования. Она призвала сразу 6 штук таких, пожаловалась Лира, и они разбежались по дому. Всех нашли, но одного она так и не отдала. Тем временем дочь попыталась сунуть бухма мне в нос. Нашли 3, и еще одного точно съел Умур. Думаю, он и 2-го потеряшку съел, только мы не видели. Сяна кормит Мура, со всей серьезностью ответила мне дочь. Молодчина, чмокнул я ее в лоб, пока правой рукой убирал от лица ворога. Стратегическое, кстати, решение, ведь правая рука не чувствует шевелящихся ножек тварюшки, вот только Мура кормить много нельзя. Давай ты сама не будешь призывать, а хотя бы деда Ранфа звать, деда иголочки показывал. Сдала она старого крыса с потрохами, хотя и так знал, что он тайком хвастался старыми навыками перед детьми. То в лесу пенек ловчий ее сырью срубит, то доспех покажет, теперь вон, иглы из мрака кидает. Ну пускай веселится, что мне. А за Сианной он глаз да глаз, надеется дожить до того времени, как сможет хотя бы неофициально сделать ее учеником. Дочитала, мотнул я головой в сторону книги, переводя взгляд обратно на жену. Ну да, раздел с препаратами Роткулу очень интересный, с их пилюлями следует поэкспериментировать. Думаешь? Думаю, улыбнулась моя ведьмочка. Опустив дочку на пол, я церемонно подал руку жене. Моннади, пройдемте, приготовим с вами изысканные угощения для наших гостей, которые прибудут с закатом. Ох и завернул ты, рассмеялась она, но руку приняла и позволила вытащить себя из кровати, и мы пошли готовиться к вечернему застолью. Был повод, целых 12 лет назад прогремела наша последняя битва. Нам есть что вспомнить, нам есть кого вспомнить. А что же за хороший вечер без изысканно приготовленного мяса и молодого вина, верно?